Глава 7. Герцог Вестминстерский. Лондон, 13 октября 1924 года. Многочисленные читатели газеты «Стар», и в частности те, кто интересовался частной жизнью английских аристократов, были заинтригованы следующими анонсируемыми строчками. «Ныне много говорят о будущем одного герцога, не менее важного, чем иные особы, заполняющий хронику хитросплетением своих супружеских дел. Весьма осведомленные лица утверждают, что новой герцогиней будет красивая и блистательная француженка, руководящая большим парижским домом мод. Читателям не требовалось долго ломать голову, кто же такой этот герцог. Всего за несколько дней до того почти во всех газетах можно было прочитать сообщение вроде того, что 29 сентября появилось на страницах Daily Express. Второй брак герцога Вестминстерского уже порядком опорчен. После коротких каникул, проведенных в Соединенных Штатах, герцогиня Вестминстерская прибыла вчера в Великобританию. Едва сойдя с парохода «Хомерик» компании «White Star», она заявила нам: «Я вернулась, но не знаю даже, где буду жить, ибо у меня нет более жилья, нет более друзей, и я не могу вам сказать, что стану делать в будущем. Об одном могу заявить с уверенностью: у меня нет более дома, моя ситуация не поддается воображению, и, к счастью, я вынуждена непрестанно думать об этом». Всем вокруг уже было ведомо, что герцог нарушил супружескую верность с некой миссис Кросби. Был застигнут на месте преступления в самом знаменитом в Монте-Карло отель де Пари, и процедура развода уже запущена. Кстати, нынешняя герцогиня, столь откровенно поведавшая прессе о наболевшем, не была первой, кого герцог так подло обманул. В 1901 году он сочетался первым браком с Эдвиной Корнуэльской Уэст. Но та, устав от его похождений на стороне, подала на развод, каковой получила в 1919 году. А что касается красивой и блистательной француженки, руководившей парижским домом мод, то читателям «Стар» нетрудно было признать в ней Шанель, чья слава давно уже стала всемирной. Значило ли это, что осенью 1924 года Габриэль и впрямь была накануне супружества? Сказать по правде, светская хроника поторопила события, но здесь позвольте сделать отступление и поведать о личности герцога. Кузен Его Величества, он вел свое происхождение от внучатого племянника самого Вильгельма Завоевателя. Этот самый далекий внучатый племянник отличался дородством и неутолимой страстью к охоте, за что и стяжал прозвище «Гросс Венюр», что значит «толстяк-охотник». Но британские языки переиначили его в Гросвенора. Род Гросвеноров явился одной из важнейших ветвей королевской фамилии. Со времен Средневековья их герб выглядел так. Смесь французского с английским. Лазурь с золотым изгибом и простой серебряной каймой. Но только в 1831 году дед нашего герцога получил из рук королевы Виктории титул маркиза Вестминстерского. С этого времени гросс-виноверы стяжали славу страстных любителей лошадей. На их попечении были конюшни, обитатели которых одерживали на скачках самые громкие победы. У деда маркиза был исключительный чистокровный жеребец, неоднократно выигравший дерби. Аристократ так ценил своего любимца, что назвал его Бендор. Слово из описания родового герба Бендор. Когда один американский миллиардер предложил ему за жеребца совершенно фантастическую сумму, тот отбрил наглеца. «Во всей Америке не наберется столько денег, чтобы купить такого коня», заявил он со всей твердостью. Каким образом и почему к его внуку, официальное имя которого было Хью Ричард Артур, с детских лет приклеилось прозвище Бендор, да так и осталось за ним на всю жизнь. Тайна сия великая есть, ни на шаг не приближившаяся к разгадке. Но так или иначе, домашние звали его как Бендера, уменьшительно Бенни или Бонни. В 1924 году Бендору исполнилось 45 лет. Он был рослый, белокурый, с рыжеватым отливом и выцвевшими на море и на солнце голубыми глазами. Его шарм и природная элегантность единодушно признавались всеми. Богатство их у него было не счесть. Он и сам не ведал размеров своего состояния и за это частенько над собой подтрунивал. В Лондоне, где он жил в особняке Бурдон Хаус, ему принадлежали целые кварталы, а также большая часть Майфэр и Белгравия, большей площадью примерно 250 гектаров. Его официальная резиденция находилась в 260 километрах к северу-западу от Лондона, на севере Уэльса. Называлась она Итон-Холл и располагалась близ города Честер, старинного маленького порта, сообщавшегося с Ирландским морем, до которого был совсем недалеко, по реке Ди, которую в этом месте сделали удобной для сухоходства. Честершир — милый край, богатый лесами и пастбищами, немного холмистый, с рассыпанными повсюду фермами и постройками из дерева и кирпича. Замок Итон-Холл был огромен, а парк? Его нельзя назвать парком. Требовалось 15 часов, чтобы целиком исколесить его на машине. Но, ко всему прочему, герцог владел еще рыбачьим домиком в Шотландии, замком Сен-Санс в Нормандии, откуда вышли его далекие пращуры, огромным имением под сенью вековых сосен на берегу озера близ Мимизана в Ландах, да еще и имениями в Ирландии, Норвегии, на Далматинском побережье и даже в Карпатах. Не забудем и о яхтах. Герцог питал неодолимую страсть к морю. Для круизов по Средиземному морю ему служила четырехмачтовая шхуна Flying Cloud, что значит «летящее облако». Она имела 67 метров в длину, удлиненный силуэт и корпус, покрашенный черным лаком и окаймленный золотом. Эта красавица брала на борт 40 человек, включая матросов и прислугу. Ее каюты целиком были обставлены стариной, отполированной годами мебелью в стиле королевы Анны. Тут были кровати с балдахинами, зеркала, золотая и серебряная посуда и бесчисленные ковры. Гостям казалось, будто они не на борту морского судна, а где-нибудь вдали от побережья, в усадьбе какого-нибудь знатного английского помещика. Для плавания по Ла-Маншу и Атлантике у Бендера был надежный двухтрубный корабль «Кати Сарк», тезка знаменитого английского клипера, перевозившего чай. Этот бывший эсминец королевского флота имел почти 900 тонн водоизмещения и 180 человек экипажа. Больше всего наслаждение владельцу доставляло бросать вызов штормам. Едва поднявшись на борт, он с нетерпением следил за стрелкой барометра. Он должен был быть уверен, что его могучий корабль, как и всегда, дерзновенно понесется навстречу гигантским волнам, разрисая их носом. И пусть обезумевшие пассажирки-митрессы возносят мольбы Господу, чтобы тот спас их от кораблекрушения, а Бендору хоть бы что, ведь без этого он не получит удовольствия. Но все это не мешало ему требовать от митрессы в момент блаженства среди разбушевавшихся волн неколебимого хладнокровия. Другим его развлечением было вводить пассажиров в заблуждение относительно курса яхты. Скажем, уверять их, что она идет вдоль берегов Испании, хотя на самом деле она невдалеке от Неаполя. Бывали, впрочем, у него и более безобидные чудачества. Скажем, опустить в чашку кофе кусок сахара в обертке и заключить пари. За сколько времени растает? Любил прятать драгоценные камни так, чтобы женщины, коим они предназначались, находили их в самых неожиданных местах. Ну, довольно, а то уже делается скучно. Бендора познакомила с Габриэль Вера Бейт. Настоящее имя ее Сара Гертруда Аркрайт. Русское имя Вера было взято ею позже, как более элегантное. Она родилась в Лондоне в 1888 году, а в 1919 вышла замуж за американского офицера Фреда Бейта. Редкостная красавица пользовалась в высшем обществе исключительно любовью. Притом поговаривали, будто она незаконная дочь кого-то из членов королевской семьи. Неудивительно, что круг ее близких друзей включал принца Уэльского, Уинстона Черчилля, герцога Вестминстерского, Альфреда Даффа Купера, Линду и Кола Портеров, Сомерсета Маэма, Габриэль пригласила ее к себе на службу. Модные наряды смотрелись на ней с особым шиком. И лучшей живой рекламы издателям дома Шанель среди высшего лондонского общества было не найти. Случилось так, что в 1924 году две подруги отправились на несколько дней в Монте-Карло. Там Вера передала Габриэль приглашение от герцога Вестминстерского на обед на яхте «Летящее облако», которая как раз стояла на якоре в Монакском порту. Но Коко ответила отказом. Личность Бендора не произвела на нее никакого впечатления. Богатство? Ну и что в этом такого? Разве у нее самой недостаточно средств для удовлетворения своих фантазий? И потом его разводы, его чудачества. Все это отнюдь не прибавляло интереса к сей персоне. Но великий князь Дмитрий, сохранявший с Коко отношения доброй дружбы, настаивал, чтобы она все же приняла приглашение. Да и само по себе любопытно познакомиться с герцогом, побывать на борту его посудины и увидеть собственными глазами, как там все устроено и какая там царит атмосфера. Наконец, после долгих уговоров, Габриэль сдалась, поставив только условием, чтобы в числе приглашенных был и сам Дмитрий. Итак, все четверо сели за стол в кают-компании, между тем, как цыганский оркестр угощал их серенадой. После трапезы Бендор пригласил гостей в салон потанцевать. Но умысел тут был иной. Он принялся делать Габриэль далеко идущие авансы. И он не привык, чтобы его заставляли ждать, а тем более сопротивлялись. У него это было в крови. Недаром он из рода гроссвеноров, больших охотников. На дичь ли он охотился или на женщин, но никогда не возвращался без добычи. Однако Габриэль упорствует под различными предлогами. Мол, масса работы, столько времени отнимает подготовка коллекций. Да ей хотелось бы влюбить его в себя, но так, чтобы не попасть в ловушку. Не этого она ждала бы от возлюбленного. Вовсе даже наоборот. Между тем герцог многократно увеличил количество знаков внимания. Посылал цветы и фрукты, произраставшие в оранжереях Итон-Холла, чтобы Коко могла полакомиться дынями и клубникой в разгар зимы или украшать свои вазы гордениями и орхидеями в любое время года. А то и отправлял ей шотландских лососей, которых слуга доставлял прямо в Париж самолетом. Пусть Габриэль отведает, пока они совершенно свежие. Ну и, конечно, любовные письма, доставлявшиеся адресатки не с почтой. О, что это был за моветон, а специальными курьерами. И, наконец, драгоценности. Бриллианты, сапфиры, изумруды. Сомнительно, чтобы Бендер считал деньги. Но изобилие подарков только напомнило Габриэль со всей жестокостью об эпохе Руалье. Той эпохи, когда ее пытались купить, а если называть вещи своими именами, держали ее в наложницах. Той эпохи, которую она рада была бы забыть любой ценой и от которой сумела освободиться благодаря своей энергии. Что ж, она стала посылать ему ответные подарки, эквивалентные по стоимости полученным, давая понять, что ее не купишь. Кстати, она не больно-то доверяла ему, предчувствуя, что если она ему уступит, то он потребует от нее полного подчинения своей персоне и своим капризам. Можно ли было ожидать иного от мужчины, обладающего таким богатством и такой властью? Между тем, через несколько месяцев после знакомства с герцогом, она прочла в газетах приведенные нами выше заметки, представлявшие ее как будущую герцогиню Вестминстерскую. Это ее только насмешило. Да и что, пардон, она будет делать в Англии? «Милая, ты слышала новость?» — говорила она своим подругам, прыская со смеху. Однако в то же время многое говорило Габриэль, что она была для Бендера чем-то неизмеримо большим, чем эфемерный каприз знатного господина. Хотя бы то, что он пожаловал к ней в ателье на Рю Фабор Сент-Аноре, приведя с собою друга, принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Отношение Габриэля к поклоннику-аристократу начало меняться. Предубеждения постепенно рассеялись. В один прекрасный вечер, оказавшись на борту летящего облака, она притворилась, будто не заметила, что все другие приглашенные гости разошлись, что яхта покинула порт и что они с герцогом остались наедине в открытом море. Этой связи суждено будет продлиться 5 лет. Разумеется, влюбленные не жили постоянно под одной крышей. Во-первых, процедура развода – дело хлопотное и долгое, а во-вторых, Габриэль совершенно не собиралась бросать свое дело. Она позволяла себе с Бендером только сравнительно короткие встречи, тайные поездки и, конечно же, морские круизы. Герцог пригласил ее в Итон-Холл. Это было колоссальное сооружение, возведенное в 1802 году, одним из его предков, на месте усадьбы XVIII века, которую пращур и мир глупость совершенно стереть с лица земли. Сколько это здание впоследствии не перестраивалось, его уродство оставалось неисправимым. Но это уродство, перенасыщенное баракизмами, было по-своему интересным. Не лишенный чувства юмора Бендор заявлял даже, что в конце концов его замок не менее очарователен, чем вокзал Сент-Панкрас в Лондоне. Как бы там ни было, в интерьерах Итон-Холла было чем полюбоваться. Тут и Рубенс, и Веласкес, и Рафаэль, и Гойя, а также английские классики Гейнсборо и Рейнольдс. Еще там имелись огромная лестница, по которой посетитель поднимался под неусыпным взором доброй дюжины рыцарей в старинных доспехах с опущенным забралом, и бесконечные готические галереи, где каждый шаг, отдаваясь эхом под угрюмыми сводами, навевал глухую тоску. Порою гости, плутая по залам и галереям необъятного сооружения, не могли потом отыскать своих комнат и чувствовали, будто затерялись на страницах романа Вальтера Скотта. Но что более всего поражало гостей, так это выставленные в галереях замка в стеклянных клетках скелеты лошадей. Кости так и сияли в лучах мягкого, искусно проведенного света. «Это еще что такое?» — воскликнула потрясенная Коко. «Это все, что осталось от наших лучших жеребцов», — ответил герцог. Это идея моего дедушки. Но сюрпризы Итон-Холла на этом не закончились. Габриэль удивилась еще больше, когда обнаружила в подвалах замка не менее 17 штук старинных Роллсов. У них регулярно заменяли двигатели, но не кузова, как поступали бы новориши. «Мы не аргентинцы», — говорил Бендор. И все эти машины были в постоянной готовности к отправлению. Баки заправлены, аккумуляторы заряжены. Замок мог принять гостей в любой момент. Здесь был готов и стол, и постель, и десятки слуг к вашим услугам. В порту Честера, совсем близко от замка, стояли принадлежавшие герцогу моторные лодки, ожидавшие команды выйти в море. С незапамятных времен бытовала традиция, что любой член королевской семьи, который изволит удостоить своим визитом любой из владений герцогов вестминстерских, должен быть принят сообразно своему рангу. «Я познала здесь роскошь, о которой никогда более не посмею и возмечтать», — впоследствии скажет Габриэль. Иные традиции Итон-Холла показались Габриэль забавными. Вот, например, куранты, которые в полночь вызывали мелодию «Home, sweet home» — «Милый, милый дом», что служило гостям сигналом ложиться спать. Но более всего Габриэль любила парк. Ухоженность и мягкость зеленых английских газонов, мастерство садовников и ландшафтных архитекторов, самым деятельным из которых был никто иной, как сам герцог Вестминстерский, который обожал вычерчивать контуры искусственных русел. Потом она подолгу будет рассказывать о том своим друзьям, как и об огромных теплицах, где произрастали тысячи пышных цветов. Но шли они не на украшение роскошных залов замка, их передавали в дома престарелых и в больницы. Такова была здешняя нерушимая традиция. Но Габриэль, не зная о том, нарезала их целые охапки и с большим вкусом разместила на обеденном столе и в вазах многочисленных гостиных. Запахло скандалом. Бендор потребовал от Габриэль больше так не поступать и вообще не беспокоить старшего садовника. Позже он, заметив в одном из дальних углов парка дикие цветы невиданной красоты, собственноручно срежет их, чтобы поднести Коко. Каждый уикенд Итон-Холл принимал до 6 десятков гостей. После обеда давался бал под аккомпанемент местного оркестра. Герцог обожал танцевать. Порою приглашались различные артисты — имитаторы, мимы, жонглеры, престидижераторы. На этих вечеринках Габриэль познакомилась с Уинстоном Черчиллем, в то время занимавшим пост министра финансов. Черчилль помнил Бендера еще с юных лет по англобурской войне и был одним из его лучших друзей. Среди гостей бывали и другие представители английского джентри, с которыми герцог Вестминстерский поддерживал самые теплые отношения. Семейство Кьюнард, лорд Лонсдейл, члены клана Мальборо. Габриэль быстро сделалась хозяйкой дома, и эта роль была для нее весьма лестной. Ведь она уже была руководительницей предприятия в 4000 человек. Со своей стороны, Бендор не стыдился показать нос истеблишменту. Да и среди его полных спесей, чванства, экономов и слуг было тоже немало таких, которые предпочли бы получать распоряжение от леди. Мало-помалу Габриэль открывала для себя характер своего спутника. «Трудно было себе вообразить более простого, более далекого от снобизма человека», — говорила она. И добавляла, в его натуре было что-то от клошара. С одной стороны, он велел своему камердинеру каждый день гладить ему шнурки для ботинок. Но обувь он носил только изношенную, даже с протертой подошвой. В ней он чувствовал себя гораздо лучше, особенно во время танцев. Когда же ему пытались возражать, что это, мол, не слишком элегантно, он делал едва заметный непринужденный жест и говорил, что на сегодняшнем вечере гости не обратят на это особенного внимания, ведь ботинки темного цвета. Сомнительно, чтобы Коко доставило ему удовольствие, купив ему целую дюжину пар. Делать ему нечего, как бегать по грязи, да по лужам, несколько дней подряд, отчего они, конечно, разносятся, но не станут приятнее, чем привычные. Вообще же Коко, такая независимая по складу натуры, держала себя с герцогом, как юная пансионерка. Все ее высказывания были разумны, все слова духовны, все суждения здравы. Так что же, она растеряла способность критически мыслить или нарочно стала проявлять дипломатическую мудрость? Последняя гипотеза представляется нам самой правдоподобной. Не забудем, что Габриэль, по крайней мере, какое-то время, была очарована таким неординарным персонажем, как герцог. Но она решила играть в эту игру, ни на йоту не уступая своей независимости. Так она категорически отказывалась сказать хоть слово по-английски, мотивируя это тем, что якобы не знает языка. Как она объясняла своим друзьям, кто-то из ее приятелей-британцев запретил ей учить язык, чтобы до ее понимания не доходили разные глупости, которыми обмениваются между собой мужчины, и он в том числе. Но этот предлог был выдумкой от начала и до конца, в действительности требуя от своих собеседников объяснения на французском, которым владели далеко не все из них, она заставляла их чувствовать свою неполноценность. Сама она, кстати, неплохо понимала по-английски и даже, желая совершенствоваться, тайком брала уроки секретаря герцога, который страшно боялся, как бы хозяин не узнал. Еще одним развлечением Бендера и его друзей была ловля лососей в Шотландии. Конечно, Габриэль должна была всем участвовать и приезжать в стейк-лодж. По правде говоря, она терпеть не могла забрасывать спиннинг и поначалу не проявляла в этом особой ловкости. 8, 9, 10 часов подряд махать удилищем и крутить катушку, с ума сойдешь от скуки. Но в конце концов, считая неудобным отказываться, она решила, что разумнее будет заинтересоваться этим спортом всерьез. Ловля на спиннинг требовала силы, ловкости и терпения, а этих качеств ей было не занимать. И поскольку не в ее правилах было бросать дело на полпути, она быстро наловчилась. Не проходило дня, чтобы она не возвращалась без 2-3 отличных экземпляров, тогда как Черчилль ежился на берегу реки от холода, проклиная свою невезучесть. Кстати, для Черчилля это был не единственный повод выразить свое восхищение Габриэль. Еще за несколько месяцев до того, во время охоты на кабана в Мимизане, будущий премьер так поразился силе ее личности, что написал жене. «Приехала знаменитая Коко, и я восхитился ею. Это одна из самых умных и приятных женщин и самая сильная личность, с которой Бенни, Бендеру, когда-либо приходилось иметь дело. Весь день она провела на охоте, немало не потеряв бодрости, а после обеда помчалась на машине в Париж. И сегодня занята совершенствованием и улучшением платьев, наблюдая за проходящей перед нею бесконечной чередой манекенщиц. Вполне естественно, не меньше заботило герцога Вестминстерского и участие его чистокровных жеребцов в больших скачках. Нельзя было опозорить предков, в особенности деда, владельца знаменитого Бендора. Каждый год герцог нанимал специальный поезд, который отвозил гостей в Ливерпуль на розыгрыш национального гран-при. По словам Габриэль, видно, такова была

Гости сновали туда-сюда от буфета к столу и обратно. Только одному человеку из прислуги разрешалось выходить гостям, мажордому итальянцу Уго. Хозяйка терпеть не могла, когда под ногами путались сомища слуг, как в Итон-Холле. Сама Шанель страшно боялась располнеть. Ела чуть-чуть и не выпивала больше 2 бокалов вина. Зато болтала помногу. Как рассказывала Беттина Баллард, Коко любила усесться в столовой у камина, сунув одну руку в карман, а другую жестикулировала. И, перемежая свою речь смехом, принималась рассказывать чуть хриплым голосом, дар рассказчицы у нее был незаурядный, анекдоты. Порой зорные о себе самой и о своих друзьях, которые были ее излюбленной мишенью и с которыми она далеко не всегда церемонилась. Она была мастером вставить шпильку. Вот что она говорила, к примеру, о своей, при всем том обожаемой, польской подруге. «Мы любим людей только за их недостатки. Мися дала мне обильные многочисленные поводы любить ее». Или такое. «Мися калека сердцем. Крива в дружбе и хрома в любви. Она живет в роскоши, может быть, но ее роскошь противостоит роскоши. Мися — настоящий блошиный рынок». «Кстати, — рассказывала Габриэль, — она окружает себя ужасными безделушками, обожает только перламутр». «Конечно же, тоска по Тине, откуда родом и она, и перламутровые раковины», — добавляет она. Затем она с большим талантом вспоминала странное поведение своей подруги. «Когда она ссорит меня с Пикассо, то говорит: „Я тебя спасла от него“, или выдумывает о своей польской подруге анекдот. Слишком красивый, чтобы быть правдой». Мол, когда в Байрейте она присутствовала на предъявлении Парсифаля, то пожаловалась, что спектакль слишком длинный. На что ее раздраженный сосед-немец ответил: «Может, это вы слишком короткая, мадам?» Если Габриэль желает внушить слушателям, что ее подруга вовсе не чрезмерно умна, как о том судят иные поверхностные люди, она проявляет чудеса ловкости. «Если бы она была чрезмерно умна, я бы с ней дружбу не водила. Я сама недостаточно умна для чрезмерно умных женщин». Как бы там ни было, Габриэль умеет с блеском использовать свой ум, выдавая самые точные суждения. Так, говоря о Пикассо, она отмечает, что художник одержим колоссальным стремлением к опустошению вокруг себя. И к счастью, замечает она. «Я не нахожусь на пути его пылесоса». Вполне понятно, что столь блистательная хозяйка не испытывала никаких затруднений от того, что принимала у себя, будь то на вилле Ла Пауза или на рю Фабура Сент-Оноре, самых интересных личностей своей эпохи. Одним словом, когда герцог пожаловал на виллу Ла Пауза, он нашел, что все здесь ему по вкусу. Беда была только в том, что в 1929 году, когда работы на вилле были закончены, и он мог туда приезжать и наслаждаться жизнью сколько душе угодно, его связь с Габриэль подошла к финалу. И это великолепное жилище, задуманное Коко 3 года назад именно в расчете на то, что они с герцогом проведут здесь немало блаженных часов, вскоре услышала лишь бурные споры и хлопанье дверями. Что верно, то верно, оба партнера обладали всем необходимым, чтобы между ними зарождались, разгорались и продолжались конфликты и ссоры. И пускай Бендор обыкновенно бывал учтив, мягок и деликатен, это не мешало ему время от времени предаваться яростным вспышкам гнева, а то и блажи, доходившей до самодурства. Поговаривали, что ему случалось поколачивать своих митресс, когда они переставали ему нравиться. Но и у Габриэль, обыкновенно такой прелестительный, характер был вовсе не сахар. Ей не чужды были вспышки ярости, сарказм и язвительность. А уж в искусстве больнее всего ранить человека она демонстрировала поистине чудеса меткости. Что не мешало ей быстро успокаиваться и на завтра же забывать то, что было сказано ею накануне. Тогда она обращалась к своему собеседнику с такой естественной и улыбчивой благожелательностью, что ставила его в тупик. Но иные из ее жертв вовсе не собирались прощать ей жестокости, с которой она атаковала их. Добавим к всему, что герцог был ветрен, непостоянен, и коль скоро, как у всякого такого мужчины, искушений у него было, несомненно, множество. Он не способен был сопротивляться им. Всякий раз, когда его яхта заходила в порт, он приглашал на обед на борт, помимо энного количества очень важных персон, несколько хорошеньких барышень. Он не мог удержаться от того, чтобы уговорить одну из них составить ему компанию в круизе, а затем, высаживая на берег в каком-нибудь порту, рассыпался в любезностях и одаривал драгоценностями. В одном из круизов он пригласил очередную спутницу, когда Габриэль была на борту. Неслыханный афронт. Распрощавшись с предметом своей очередной эфемерной победы, герцог, прежде чем вернуться на борт, предусмотрел кое-что в утешении Габриэль. Изумруд огромной ценности. Но плохо знал он дочь ярмарочного торговца. Она была не чета тем роскошным куртизанкам, которые вешаются на шею миллиардерам и готовы принять любые унижения. Взяв драгоценность из рук неверного спутника и достав ее из футляра, она посмотрела ему прямо в глаза и, не говоря ни слова, швырнула ее в грязную воду. После этого она развернулась и четким шагом направилась к себе в каюту. А происходило дело в Монако. Это было суровое испытание для герцога. Он-то привык к тому, что все склонялись перед ним. Ну а как же обстояло дело с навечавшимся браком двух влюбленных? Пресса поторопила события. Этому союзу, который, казалось, вот-вот станет реальностью, так и не суждено было состояться. Узнав, будто Коко отказала обратившемуся к ней с брачным предложением герцогу, заявив, он бы мог трех женщин сделать герцогинями вестминстерскими, но он не смог бы сделать ни одну Коко Шанель. «Слишком вульгарно», — заметила Коко, раздраженная тем, что ей могли приписать столь глупую формулировку. Да, конечно, у нее было выдающееся реноме. Она прекрасно сознавала свой талант, но не настолько, чтобы это вскружило ей голову. Скорее, ей более подошла бы фраза, которую ей приписала американская журналистка, неисправимая сплетница Эльза Маквелл. Коко поклялась у еще не остывшего трупа Артура Кэппелла, что оденет в траур всех женщин на земле. Вот откуда эти маленькие черные платья, которые с ее легкой руки вошли в моду в первые годы, последовавшие за аварией. Как бы там ни было, герцог всерьез задумывался над тем, чтобы жениться на Габриэль. Конечно, она не принадлежала ни к французской «Ноблес», ни к английскому «Джентри», но ему, пожалуй, только доставало бы удовольствие показать кукиш старым принципам викторианской эпохи. Кстати, исключительная личность Коко делала ее в глазах герцога вполне достойной союза с мужчиной его ранга. К тому же он, склонный быстро впадать в хандру, видел в ней неиссякаемый источник фантазии и утешающего жизнелюбия, благодаря которому жизнь его станет веселее. Более того, это была женщина его эпохи, которой он сам казался существом далеких веков. Она поможет ему преодолеть свою изоляцию и откроет перед ним современный мир. И в завершение самое главное, ему нужен был наследник, которому он передал бы свое имя и свои богатства. Два предыдущих союза подарили ему лишь двух дочерей, а единственный сын умер в 4-летнем возрасте от приступа аппендицита. Со своей стороны Габриэль, по крайней мере в начале своих отношений с герцогом, не слишком помышляла о браке. Но она убедила себя, что, возможно, найдет в лице герцога Вестминстерского моральную поддержку. То, что впоследствии станут называть плечом, о которое можно опереться. Конечно, успехи последних 15 лет многократно доказывали ей, что в энергии ей не занимать, и что ей нет нужды ни в ком другом, чтобы управлять предприятием, ставшим воистину империей. Но в то же время ей нужен был кто-то, с кем она могла бы отдохнуть душой, перевести дух, хоть это для нее и не было решающим. Кто после смерти Кэппелла мог бы ей в этом помочь? Конечно, не Дмитрий. Он принадлежал к другому миру, и уж тем более Нириверди, находившийся в добровольном изгнании в Солене. Но страсть герцога к ней казалась ей истинной. Он украшал ее жизнь цветами, драгоценностями, и, сделав ее хозяйкой в Итон-Холле, возложил на нее приемы самых важных персон Англии. Более того, он хотел, чтобы она участвовала во всех его развлечениях. Осенью 1925 года развод Бендора и Виолетты Нельсон был наконец-то провозглашен. По-видимому, с этого момента герцог стал подумывать о новом браке и излил свою душу Габриэль. Но та оценила с первого взгляда, что повлечет за собой ее брак с герцогом. Во-первых, отказ от профессии, а ведь в этом единственный смысл ее жизни. Во-вторых, разрыв со средой писателей и художников, которые окружали ее и которые, по сути, были для нее самой настоящей семьей. Их разделила бы бездна, если бы она стала владелицей замка Итон-Холл. Но, может быть, спрашивала она себя, Бендор все же позволит ей остаться во главе предприятия? Ха, вот химера, герцогиня Вестминстерская, и вдруг возглавляет модельный дом. Это немыслимо даже в те безумные годы. Несмотря на все, Габриэль стала свидетельницей того, как повыходили замуж ее подруги. К примеру, Марта Давелли, которая, оставив пение, вышла замуж за одного из сахарных королей, Константина Се, или Габриэль Дарзия, которая, сохранив свое имя только как сценическое, в жизни стала графиней де Загеб. А что касается ее тетушки Адриен, то ее счастье было только вопросом времени. Родители Мориса де Нексона не вечны. Так почему бы и Коко не попытать счастье и не вступить в брак? И именно в такой вот брак. Боже мой, об этом ведь надо поразмыслить. Но для герцога, в сердце которого смерть маленького сына оставила незаживающую рану, главным было обзавестись наследником. Эта мысль стала для него навязчивой. Дошло до того, что он возненавидел детей, которые напоминали ему о его горе. Зная об этой ситуации, Габриэль готова была подарить ему такого желанного сына. Но ей шел уже 46-й год, и эта надежда, если и не была вовсе химерической, то очень рисковала быть напрасной. Могло ли ей теперь удаться то, что не удалось 10 лет назад, в период ее отношений с Боем? Она консультировалась с врачами, знахарками, занималась по совету одной из них унизительными упражнениями, но ничего не помогало. В конце концов, она пришла к пониманию, что бессмысленно пытаться перехитрить природу и что придется смириться с тяжкой бедой, бесплодием. Помимо неверности Бендора, это было еще одно, и притом главное, обстоятельство, в котором следует искать причины их разрыва. Обоих постигло жестокое разочарование, и этот обман судьбы не мог не повлиять на их настроение. Позже Габриэль так напишет о своем душевном состоянии в эту эпоху. «Для меня были убийственны эта мерзотная скука и эти богатеи. Я еще находилась там, но меня уже там не было. Ловля спиннингом лососей — это не жизнь. Какое бы то ни было нищенское существование стоит дороже, чем вся тамошняя рутина. Мои каникулы закончились. Они стоили мне целого состояния. Я запустила свой дом, забросила свои дела». Их любовь стремительно катилась под откос. Оказавшись перед лицом неизбежного, Габриэль сама разрубила узел, посоветовав Бендору жениться. «Это самое лучшее, что ты можешь сделать», — объяснила она ему, «коль ты так жаждешь обзавестись наследником». И вскоре, в 1930 году, герцог женился без особого энтузиазма на многоуважаемой Лаэлии Марии Понсонби, дочери премьер-барона Синонби, заведующего протокольным отделом при английском дворе. Кстати, Уинстон Черчилль, узнав о том, что его друг озабочен выбором невесты, не преминул напомнить ему о том, что его положение и ранг ко многому обязывают. Бендор, как ни в чем не бывало, представил свою невесту самой Шанель, желая знать ее мнение о молодой женщине. Габриэль дала весьма скромную оценку этому любопытному димашу. Послушаем рассказ будущей герцогини Вестминстерской о том, как развивались события. Мадмуазель Шанель была на вершине своего реноме. Ее скромные, бесхитростные, простые одеяния почитались вершиной шика. Ей, маленькой брюнетке с кошачьими повадками, такая манера одеваться подходила блестяще. Когда мы встретились, она была одета в дамский костюм цвета морской волны и безупречную белую блузу в сочетании с очень светлыми чулками. Светлые чулки были одним из ее кредо. Прочитавший это описание может подумать, что речь идет о школьнице, но в действительности она, Шанель, производила впечатление высшей степени неестественности. На ней были многочисленные колье и браслеты, звеневшие при малейшем движении. Ее гостиная была роскошной и богато декорированной. Сама хозяйка восседала в большом кресле, а фоном ей служила пара ширм от Карамандели. Мне же она предложила сесть на маленький табурет у своих ног. У меня сложилось впечатление, будто я оказалась перед лицом судьи, решавшей, достойна ли я быть женой ее бывшего поклонника. Я сильно сомневаюсь, что я выдержала этот экзамен успешно. Атмосфера отнюдь не была теплой. Безуспешно пытаясь хоть что-нибудь сказать, я поведала, что миссис Кэппл подарила мне на Рождество колье от Шанель. Моя собеседница потребовала, чтобы я, не сходя с места, описала ей это колье. «Нет, холодно», — сказала она. «Я уверена совершенно, что это колье не от меня». Вот так внезапно закончился наш разговор. Однако в дальнейшем отношения между двумя бывшими возлюбленными оставались, судя по всему, дружескими. Каждый раз, когда герцог бывал в Париже, он наносил визит Габриэль. Похоже, он был несколько раздосадован, когда обнаружил, что их разлука вроде бы никак не отразилась на ней. Ему даже показалось, что у нее было легче на душе, и она объяснила это с радостью. Все стало проще. К тому же теперь она знает, что ей не придется расставаться со своим делом, ее истинной страстью, равно как и с литературной и художественной средой, которая доставляет столько радости. И все же она затаила некую злобу против человека, который побудил в ней напрасные надежды на материнство. Впоследствии всякий раз, когда при ней заговаривали о родах, даже если речь шла о животных, вся натура ее исполнялась желчью. Она с ужасом вспоминала о том, как при ней катилась кошка. «Я думала, что все закончилось, так нет, у меня в комнате заумяукал еще один котенок». При этом лицо ей искажалось от отвращения. Был и другой случай. Как-то раз, когда она была в особенно дурном настроении, ей доложили о том, что пришла журналистка взять у нее интервью. Гостьей оказалась молодая женщина с отчетливо заметной беременностью. Она, слегка переваливаясь, подошла к Коко. «Ступайте, телитесь в другом месте», — только и бросила она вошедшую и указала на дверь. Примерно в те же сроки, когда герцог Вестминстерский объявил о своем намерении жениться, а точнее 29 апреля 1030 года, Морис де Нексон потерял отца. Теперь ничто не мешало ему взять в жены Адриен, которая преданно ждала его долгие годы. Естественно, Габриэль была на этой свадьбе свидетельницей. Можно только представить себе, какие мысли проносились в ее мозгу во время церемонии. Она ведь определенно видела, как улетают ее собственные надежды. Но в ее душе достало щедрости, чтобы не пожелать Адриен того, что ей самой уготовила судьба после такого долгого ожидания, и она искренне поздравила новобрачную. В том же 1930 году она пригласила к сотрудничеству салемского отшельника Пьера Риверди, с которым она поддерживала переписку. Ей нужно было некоторое количество афоризмов для публикации в различных журналах, с которыми она сотрудничала. В 1930-е годы в ряде периодических изданий, как, например, «Le Miroir du Monde» — «Зеркало мира», уже появились статьи, кстати, очень гладко составленные, за подписью Габриэль Шанель, на такие темы, как «Женщина и спорт» или «О новой роскоши». Но ей хотелось бы, чтобы в ее публикациях было больше литературы, нежели журналистики. И в самом деле разговоры с писателями и художниками, у которых она бывала в гостях, как, например, Кокто или Сэм, не однажды позволили ей оценить блеск иных формулировок, меткость которых, особенно тех, что касались человека, общества, отношений между людьми, сражала ее на повал. Приближаясь к своему 50-летнему рубежу, пережив столько самых разнообразных форм бытия, она сочла, что накопила достаточно жизненного опыта, чтобы в первую очередь выразить свои собственные взгляды на человечество в форме афоризмов. Остальное она найдет в своей библиотеке, в частности, труды Ларов-Шуко и Шамфора, которые она перечитывает по несколько раз, когда выпадают краткие мгновения досуга. Она нисколько не претендует соперничать с классиками, не собирается строчить перлы своего остроумия целыми томами. Ей достаточно скромных серий афоризмов для журнальных публикаций. Но, сознавая, что литературного опыта ей явно не достает, она сочла за необходимость обратиться за помощью к такому признанному мастеру стиля, как Риверди. Уж он-то поделится с ней литературным опытом. И она не ошиблась. Но как сложилась судьба поэта после 1926 года, когда он, охваченный мистическим кризисом, порвал и бросил в огонь часть своих рукописей и удалился в добровольное изгнание в Салем? Сперва он вроде обрел душевный покой, живя одной жизнью с монахами-бенедиктианцами на правах брата из мирян. В 5 утра подъем, всем месса, затем работа дома, возвращение в аббатство на торжественную мессу, потом вечерне. Жена поэта Анриет следовала по параллельной тропе. Однако через несколько лет Риверди вдруг обнаружил, что утратил веру, чего не произошло с Анриет. «Вера, — говорит он, — это стоп-кран на пути к правде. Но как быть дальше? Возвратиться в Париж? Но это было бы невыносимым признанием своего поражения. Унизительно было бы показаться смешным. Нет, на такую уступку он не пойдет. И, кстати, здесь, вдалеке от светских соблазнов столицы, он мог бы целиком посвятить себя, пусть не Господу, но, по крайней мере, творчеству, не покидая при этом жену. После 1926 года он опубликовал только два сборника своих стихов «У истоков ветра» и «Стеклянные лужи». Но он выпустил также ценный сборник неизданных записок, получивших название «Волосяная рукавица», и готовил к печати записки, которые позже войдут в мою бортовую книгу. Все эти записки по своей лаконичности очень сближались с теми эссе, которые хотела написать Габриэль. Риверди был всем сердцем готов помочь той, которой, несмотря на прошедшие годы, он испытывал нечто большее, чем просто дружба. Все в том же 1930 году поэт вернулся в Париж и направился к Габриэль по улице Фабур-Сент-Оноре. Предупрежденная ситуацией, Бендор воскликнул со своим изящным акцентом. «Коко сошла с ума, она живет со святым отцом». Порою Риверди выказывал попытки независимости и стеснялся злоупотреблять гостеприимством Шанель. Тогда Коко поручила Вере подыскать ему неподалеку мастерскую художника. Последняя нашла таковую в квартале Мадлен, а Габриэль принялась была обставлять ее мебелью, но тут, в самый разгар переезда Риверди, охваченный непонятной паникой, бросился назад в Салем. Оттуда он написал, что вернется, когда не выдержит одиночество, в котором он пребывает в провинции. Как теперь не в состоянии выносить разгул парижского общества? Он был в полном замешательстве. Такие метания туда-сюда, из Парижа и обратно, будут продолжаться у него полтора года. В Париже он возобновил отношения с друзьями минувших лет, такими как Кокто, Макс Жакоб, Сандрар, Дерен, Леже, Брак, Лоран и фотограф Брассе. Теперь он частенько проводит время на террасе кафе «Дом» или «Ротонды», за болтовнёй с друзьями и разными прочими завсегдатаями бистро, которых он так и называет «мои пьянчушки». Ничуть не колеблясь, он принимает горячее участие в их разгульных попойках, несмотря на строгие порицания Габриэль, которая никогда не теряла в него веру. Вчерашний монах сделался теперь активным посетителем ресторанов и баров, как, например, «Клозери де Лила», ночных кабаре вроде «Джимми» на «Рю Юинген», на «Монпандрате» или на «Лесеро» на «Рю Дано». Одетый неизменно в безупречный двубортный костюм из серой фланели, он восседает на табурете со стаканом виски в руке и сигаретой в зубах. Сверкая глазами и потрясая непокорными прядями, он горячо спорит с остальными собравшимися обо всем и ни о чем. Он обожает также джаз, при звуках которого погружается в мечтания. Ночи напролет готов слушать французские и американские группы, пользовавшиеся в те годы огромным успехом. Под утро возвращается на Рю Фабур Сент-Оноре, изнуренный и полный едкой желчи. Ибо все эти систематические загулы приносят ему только временное облегчение от снедающих его страстей, перемежающихся с депрессией, которую далее не могло успокоить его пребывание в Салеме. Габриэль редко сопровождал Риверди в его ночных похождениях, разве что их видели вдвоем или втроем танцующими в джиме. Ведь Коко — трудяга, который ложится рано. «Более ничто не забавляет меня после полуночи», — напишет она в статье, которая выйдет в сентябре 1931 года в интервью, и в которой она пройдется насчет некоторых светских вечеринок. «Здесь воздух напоен пороком, угощения несъедобные, напитки отвратительные. И бывают здесь одни тупицы, которые ночь за ночью рассказывают все те же бесконечные истории». Истории прожитых жизней с одной только целью – выговориться. Но слушать их нет никакой пользы. Как видно, она не одобряет вечеринки, точнее сказать, ночные похождения Риверди. Ныне она старается как можно чаще приглашать его в Ла-Паузу, где ему приходится вести более упорядоченную жизнь, которая более достойна его самого и его большого таланта. Иногда они оставались на вилле вдвоем, без гостей, без посторонних, исключая, конечно, прислугу. Обедали во внутреннем дворике, затем отправлялись на прогулку среди оливковых рощ и голубой сиреневой лаванды. Особенно благоухавший по ночам, словно желавший вознаградить два столь близких друг другу сердца в эти особенные часы. Здесь, в Роке-Брюне, Она поделилась с поэтом своими размышлениями, которые хотела бы отточить в форме кратких сентенций. Позже она публикует их в разных изданиях, как, например, в журнале Vogue за сентябрь 1938 года. Бытует мнение, что иные из них отразили мышление Реверди. Возможно, но таковых отнюдь не большинство, и все они слишком соответствуют личности и идеям Габриэль, чтобы отказывать ей в авторстве. Вот, например, «Наши дома — суть нашей темницы. Попробуем обрести там свободу, украшая их». Можно привыкнуть к некрасивой внешности, но к небрежности никогда. Слабым головой свойственно хвастаться преимуществами, которые способен дать нам только случай. Природа наделяет нас лицом в 20 лет, жизнь моделирует его к 30, но к 50 годам оно у вас такое, какого вы заслуживаете. Истинная щедрость состоит в том, чтобы не замечать неблагодарность. Или такое. Находки делаются за тем, чтобы быть потерянными. Было бы ошибочным думать, что роль литературного консультанта, которую играл Реверди, ограничивается названным периодом 1930-1932 годов. Спустя 15 лет, в 1946 году, Габриэль также настойчиво спрашивает его мнение. Свидетельством тому его письмо. «Благодарен вам за три мысли, которые вы мне прислали. Они очень хороши, а третья и вовсе превосходна и вполне на той высоте, которую можно ожидать от этого жанра». Несмотря на все, начиная с лета 1931 года, Габриэль и Пьер Реверди сознавали, что их второй связи не суждено продлиться долго. Постоянные терзания в душе поэта, его бесконечные шатания туда и назад, стали выводить ее из себя. И он тоже отдавал себе отчет, что под каким бы влиянием Коко он ни находился, ему нужно сделать выбор. И он решает окончательно осесть в Салеме. В своем письме к Габриэль он объяснит, что состояние его рассудка и нервной системы нельзя признать иначе как больным, и посему он не имеет права навязывать другим своего присутствия. Ему стыдно за тот образ жизни, который он ведет. Он сделался слишком неуклюж и слишком серьезен, чтобы вести такой фривольный образ жизни, не рискуя при этом жестоко ушибиться. «Я хотел бы, — завершает он, — вновь обрести веру, которую имел, и уйти в обитель. Увы, об этом не может быть и речи. Надо оставаться отшельником, одиночкой и притом мирянином, лишенным веры. Это будет еще жестче и еще героичнее». О том, какие между ними происходили мучительные сцены в те часы, когда они бывали вместе, свидетельствуют строчки самого поэта. «Принимая во внимание оба наши характера, в конечном счете самым мудрым было бы нам больше не видеться, то есть повернуться друг к другу спиной в тот момент, когда неистово уносит все». Этот второй разрыв свершился в конце 1931 года, но в действительности это не было разрывом в привычном смысле слова. Скорее речь идет, по словам самого Реверди, о переходе большой любви в неистребимую дружбу. Эту формулировку Габриэль также смогла записать на свой счет. Фактически каждый из них представлял для другого искушение идеалом жизни, противостоящим его собственному. И в то же время в глазах каждого другой являл то, чем мог бы стать он сам, но отказался, хотя и немало сожалел о том, что не стал. Габриэль симпатизировала такому образу жизни аскетизма и одиночества, который вел Реверди, поиску им катарсиса и ненависти к излишествам, его строгая, лишенная украшательств эстетика не могла оставить ее равнодушной. Ну а Реверди, с другой стороны, привлекала роскошь, блеск и элегантность жизни, которую предлагала ему Габриэль, жизнь изысканного эпикурейца. Но, по правде сказать, союз этих двух существ был невозможен. Никто из двоих не пожелал бы отказаться от пути, который давно начертал для себя. Приведем несколько строк Реверди, блестяще обрисовавших ситуацию, в которой оказались оба в момент расставания. «Я оставляю тебя потому, что я тебя люблю. Что ж, нам пора в путь. Может быть, однажды мы все же обретем друг друга там, где встречают друг друга воспоминания, где встают в памяти минувшие истории. И ты снова вернешься ко мне, и мы сможем засмеяться».